Глава 10. Денис встал первым, чмокнул ее в нос и вышел куда-то. А Наташа просыпалась медленно, тягуче выныривала из сна, потом еще потягивалась, добирая остатки. Так хорошо почувствовать себя слабой, любимой. Наверное, от того, что устала доказывать себе и всему миру, какая она сильная и несгибаемая, хватило на бабий век в горящие избы входить и коней на скаку останавливать. И теперь она будет за Денисом замужем. За мужем. Замужем. Пока Наташа перекатывала на языке эту фразу, как карамельку, вернулся Денис и сообщил последние новости от Жоры с Ингой. У нее слегка отвисла челюсть. Это же надо, как подруга подсуетилась. Подняла все связи, и у них сегодня регистрация? Она чуть ли не прыжком выскочила из постели. Ты представляешь, сколько всего надо сделать? Мама, платье, Ника! Успокойся, все успеем. Самой настоящей мужской улыбкой проговорил Денис. А что не успеем, купим. И можешь не спешить. У нас еще целых 10 минут, пока принесут чай. Ну, за 10 минут можно успеть многое. У Жоры в доме утро тоже прошло интересно. И начать следовало с того, что Инга впервые посетила его мансарду. Предмет особой гордости Жоры. Это был фактически целый этаж свободной планировки. Он только к свадьбе успел закончить ремонт. Вчера они ночевали в большой парадной спальне, а сегодня с утра он привел Ингу сюда. Показать. Похвастаться. Откровенно говоря, нервничал. А вдруг ей не понравятся его дизайнерские разработки? Но, похоже, волновался мужик зря. Потому что Инга бегала по мансарде с радостным визгом, и больше всего ей понравилось то, из-за чего он в основном и нервничал. Зона гостиной, решенная в стиле горного шале. Мансардный потолок незашитым оставался только там. Все деревянные конструкции на обозрении. Камень, керамика и даже рога на стене. Насчет рогов Жора предвидел, что пойдут дурацкие намеки. Мол, рога его собственные, а спилил, потому что в двери не пролезал. От такой родни, как у него, другого не дождешься. Ради подкола и острого словца жизнью рискнуть готовы. Впрочем, он и сам был из той же породы. В долгу никогда не оставался. А сейчас он смотрел на свою рыжую врачиху и тихо млел. Ей понравилось. Наконец она набегалась, присев рядом с ним на диван, и спросила, сделав хитрое лицо. «Денис не звонил? Как они там? Успеют на регистрацию?» Жора смежил веки и кивнул. Инга удовлетворенно выпятила губки. «Отлично!» И тут же убежала и растрезвонила новость всем домашним. Новость, конечно, была радостная, и больше всех была рада Вероника. И Жорина мама, тетя Марина, тоже была очень рада, потому что ее блендер наконец вернулся на свое законное место. Но это к делу не относилось. Честно говоря, Наташа ужасно стеснялась после всего заявляться пред ясные очи родни, вполне справедливо ожидая убийственной волны подколок и двусмысленных острот. Но родня не подвела. Новость приняли с восторгом, тем более, что благодаря стараниям Инги все уже все знали заранее. Естественно, их долго тискали в объятиях и отпускали кошмарные шуточки, а Ига и Эдя сразу предложили провести вечером масштабный мальчишник – так сказать, постфактум. Идея понравилась, но ее не поддержал Денис. Он сказал просто: «Сперва догуляем Жорину свадьбу. У ребят сегодня второй день. Ресторан и программа заказаны. У нас сегодня будет только регистрация, а все остальное потом». Однако надо было делать это быстро, потому что пробки и реверсы на дороге никто не отменял, а у них только одно небольшое окно. И надо успеть точно ко времени приехать в ЗАГС. А самый геморрой назрел внезапно. Что-то придумать с платьем. Когда Наташа, а вместе с ней и Инга, заметались в поисках чего-то подходящего, а Денис уже оттирал потный лоб, думая, как ему успеть свозить Наташу и в ЗАГС, и на шопинг, Ника вдруг, мстительно поигрывая бровями, предложила. «Ма, а ты помнишь то розовое суфле?» «Какое еще суфле?» – спросила Инга. Она сейчас готова была принять любую идею. «То самое, которое ты хотела заставить меня надеть на дядь Жорину свадьбу». Не без ехидства произнесла маленькая свекруха. «О, нет!» – закатила глаза Наташа. «И хорошо, что нас сейчас никто не слышит». Они сидели втроем в Жориной мансарде. Это был женский совет. Мужчин предусмотрительно выставили. Но Ингу не так-то просто было сбить с мысли. А если она начала эту мысль думать, тем более... «Нет. А почему?» – спросила она. «Платье новое?» «Новое?» – клятвенно подтвердила Вероника. «Только из магазина. Его еще никто не видел. И...» Она состроила непередаваемую гримаску. «К нему есть еще розовые балетки». Повисла звенящая тишина. Они вдвоем уставились на Наташу. А та вскинула руки. «Вы что, издеваетесь? Я это суфле не надену!» начала Инга. «Подожди, не надо так категорично. Надо оценить возможности». «Вот и оценивайте без меня!» Наташа была вне себя. Но совершенно случайно краем глаза зацепила часы и просто взвыла. «Мы ничего не успеем!» «Спокойно, мы все успеем, если ты не будешь мешать!» Сказала Инга и крикнула. «Жор, нам срочно надо в гостиницу!» Дениса, естественно, не впустили. Жениху нельзя до свадьбы. Жору не впустили тоже. Но их несколько раз заставляли метаться за разными аксессуарами. Ну и в общем, совместными усилиями Вероники и Инги они сделали из этого розового суфле вполне пристойное платье в стиле Одри Хепберн. Фаты не было. Вместо нее был тонкий полупрозрачный шарф, а также были перчатки и клатч. И розовые балетки оказались просто суперски в тему. Невеста была стильная и красивая, а жених просто сиял. И главное, они чудом, но успели на регистрацию. Окошко было маленькое, все речи говорили в ускоренном темпе, но это было не главное. Потому что их в этот день расписали. Если быть честными до конца, то из-за той офигенной скидки, которую сделала Инга, заведующая отдела ЗАГСа, на керамику для зубов ее сына. Но какая разница, за что и как. Главное, что благое дело состоялось. Остальное неважно. А потом был ресторан. И вот в ресторане... Для кого-то это был второй день свадьбы, для кого-то первый. Особого значения не имело. Банкет уже в другом зале. Теперь присутствовали только близкие родственники и друзья. Это означало, что гостей не 300 с лишним, а всего лишь около 100 человек. Да и сил, чтобы есть и пить, у гостей после вчерашнего было поменьше. Началось застолье вполне традиционными тостами. Но на сей раз уже без тамады. Своими силами обошлись, ибо затейников и балагуров в семье хватало. После 40 минут обжорства и положенного количества тостов народу была объявлена танцевальная пауза. Иначе как же уложить в себя все то количество съеденного и выпитого? Теоретически нельзя, но способом утруски оказывается вполне возможно. Денис отплясывал какой-то дикий зажигательный танец вместе с мужиками. Вокруг них образовалось кольцо зрителей, а улыбающаяся Наташа в своем шикарном платье в стиле Одри Хепберн стояла в первом ряду и хлопала, отбивая такт. Молодые мужчины по одному заходили в круг, чтобы показать себя во всей красе, и выкидывали диковинные коленца. Это было и впрямь яркое, впечатляющее зрелище, потому, видимо, все и отвлеклись. И пропустили момент, когда в зале появилось новое лицо. А когда это новое лицо появилось, уже поздно было что-либо предпринимать. В зал вошла Лариса, жена Давида, и замерла в центре, выискивая кого-то взглядом. Первый ступор прошел. Денис закрыл с собой Наташу, а Жора уже показывал мужикам, чтобы перекрыли вход в зал. Не хватало только, чтобы бывший Наташи опять обгадил им праздник. Но в этот момент Лариса, кажется, нашла того, кого искала, и прямиком двинулась к Жориному дедушке. «Георгий Ваганович!» проговорила. «Огромное вам спасибо, что убедили моего мужа лечь в клинику. Теперь мы у вас в неоплатном долгу». Мало того, что у Давида часто бывали нервные срывы, он сидел на антидепрессантах. Но кроме этого, он давно уже сидел на наркоте. А дед? В общем, после разговора с дедом он согласился на лечение. Конечно, это не то, чем можно гордиться. И не для посторонних ушей. Но музыка так орала в зале, что окружающие все равно ничего не услышали. Но не Илья. Илья был рядом и четко все про долг уловил. А когда Лариса ушла, подошел к деду и доверительно шепнул: «Если что, я в деле».